Третье. Нуждающийся. Тезис. Тезис этой игры лучше всех сформулировал писатель Генри Миллер в романе «Колосс Маруси». Это событие, должно быть, происходило в тот год, когда я искал работу, не имея ни малейшего желания найти ее. Помню, что, несмотря на свое отчаянное положение, я даже не просматривал колонки с объявлениями о вакансиях. Эта игра является дополняющей к «Я только пытаюсь вам помочь», «Я-то ПВП», в которую играют социальные работники, зарабатывающие этим на жизнь. Нуждающийся также активно разыгрывается клиентом, который живет за счет этого. Собственный авторский опыт с игрой «Нуждающийся» ограничен, но ниже следующий рассказ одной из самых способных студенток, автора, иллюстрирует природу этой игры и ее место в обществе. Мисс Блэк работала в благотворительном агентстве, которое провозглашало своей целью, и за это получала правительственные субсидии, помощь безработным в трудоустройстве. В соответствии с официальными отчетами, клиенты этой организации постоянно добивались улучшения, но почти никому из них не удавалось реабилитироваться. Утверждалось, что это вполне понятно, поскольку большинство из них пользовалось пособиями по безработице уже несколько лет, переходило от агентства к агентству и иногда подвязалось сразу в нескольких агентствах. Короче, это были общепризнанные трудные случаи. Мисс Блэк, которая получила подготовку в анализе игр, вскоре поняла, что персонал агентства постоянно играет в «Я-то ПВП», и ее заинтересовало, как отвечают на это клиенты. Чтобы проверить это, она стала еженедельно спрашивать у своих клиентов, сколько предложений работы они попытались проверить. Ей было интересно узнать, что, хотя теоретически клиенты должны были ежедневно заниматься усердными поисками работы, на самом деле они прилагали для этого очень мало усилий, и усилия их казались символическими и полными иронии. Например, один мужчина сказал ей, что отвечает, по крайней мере, ежедневно на одно объявление с предложением работы. «Что же это за работа?» — спросила она. Он ответил, что интересуется работой продавца. «Это единственное объявление, на которое вы отвечаете?» — спросила она. Он ответил утвердительно. Клиент сильно заикался, и этот недостаток не давал ему перспектив в выборе такого рода работы. Начальница мисс Блэк узнала об этих вопросах и сделала ей выговор за оказание давления на клиентов. Тем не менее, мисс Блэк продолжала пытаться реабилитировать некоторых клиентов. Она выбирала здоровых, трудоспособных людей, у которых не было оснований продолжать жить за счет благотворительности. С отобранной группой таких людей она поговорила об играх «Я-то ПВМ» и «Нуждающийся». Когда они готовы были сдаться, она заявила, что либо они найдут работу, либо она перестанет выплачивать им пособие или переведет их в другое агентство. Некоторые из них почти немедленно устроились на работу, впервые за несколько лет. Но ее отношение вызывало у них негодование, и кое-кто из них написал начальству мисс Блэк письма с жалобами. Начальница вызвала мисс Блэк. Еще более строго отругала на том основании, что хотя ее прежние клиенты теперь работают, они на самом деле не реабилитировались. Начальница сказала, что сомневается в том, что мисс Блэк может продолжать работу в агентстве. Миссис Блэк очень тактично, чтобы не осложнять еще больше свое положение, попыталась выяснить, в чем же заключается настоящая реабилитация с точки зрения агентства. Это оставалось неясным. Ей только повторили, что она оказывает давление на людей, и то, что они впервые за много лет сами могут содержать свои семьи, не поставили ей в заслугу.